происходящего в стране. Собор – это уникальная общенациональная площадка, на которой может быть услышан голос представителей власти и оппозиции, представителей интеллигенции и простого народа, представителей духовенства и верующих. Доклад, представляющий позицию церкви по главной теме собора, было предложено сделать мне. Рассуждая на тему богатства и бедности России, необходимо снова вернуться к той дискуссии, которая началась год назад, и развить ее с тем, чтобы действительно ответить на вопрос о том, нужна ли России модернизация, что означает модернизация России, каков взгляд на этот процесс собора, представляющего практически все российское общество. Если радикально поставить вопрос о том, нужна ли России модернизация на нынешнем историческом этапе, то следует совершенно ясно ответить – нужна. Есть ли альтернатива модернизации? Осмелюсь сказать – нет. Только модернизация страны может решить скопившиеся социально-экономические проблемы общества. И потребность в таком развитии возрастает, причем вырастает из самой народной среды. Ожидание лучшей жизни, можно сказать, сегодня в нашем обществе накалено до предела. Кажется, что если не произойдет заметных изменений и сдвигов в этом направлении, то в обозримом будущем случится какой-то надрыв в народной воле. По данным на 2004 год, ниже официального прожиточного уровня жило более 20% населения России. Это значит, что у значительной части нашего общества нет материального достатка, позволяющего достойно питаться, одеваться, обзаводиться жильем, растить детей, иметь доступ к высококачественному образованию, здравоохранению, отдыху, культуре, к средствам коммуникации. Но модернизация – это еще и нравственный императив для нашего общества. Потому что без модернизации будет продолжать попираться не просто человеческие законы, но божьи заповеди. С одной стороны, страна владеет несметными богатствами, которые Господь щедро наделил наши недра. По разным подсчетам, в нашей стране сосредоточено от 30 до 40% всех ресурсов земли. Благодаря экспорту этих природных ресурсов собирается стабилизационный фонд, а также богатеет очень незначительная часть общества. Причем богатеет такими темпами, что это вызывает удивление даже у самых богатых людей в мире. С другой стороны, большинство населения страны живет в нищете. Согласно официальной статистике, в России доходы 10 самых богатых превышают доходы 10% самых бедных в 15 раз. Пару дней тому назад на заседании правительства эти цифры были оглашены. Но ведь это официальные цифры. Но все хорошо знают, что богатые люди не показывают своих доходов с абсолютной точностью. И есть предположение, что если сравнить реальные доходы 10% самых богатых с 10% самых бедных, то разрыв будет более чем в 25 раз. Давайте приведем в сравнение цифры, что происходит в других странах. В Швеции этот разрыв в 4 раза. В Европейском Союзе 6-7 раз. В Америке, стране контрастов и противоречия, как мы привыкли смотреть на Америку со слов тогдашней нашей пропаганды, в 9 раз. А в России, которая вышла из справедливого общества, в 25 раз. Что это означает? Ведь все эти миллиардеры, все эти мультимиллионеры, это же вчерашние партийные и комсомольские работники. Это вчерашние сотрудники научно-исследовательских институтов, лабораторий, которые работали плечо к плечу с такими же своими собратьями и коллегами. И получилось так, что вот эти, вышедшие из того прошлого люди, сегодня в 25 раз имеют больше возможностей, чем их вчерашние коллеги. Мы все как бы выросли из одной реальности. Но ведь как подчеркивалась важность социальной справедливости в советское время, и что же произошло с нашим народом, который демонтировал это понятие так быстро и так драматически? Для того, чтобы какие-либо реформы в России имели успех, надо раз и навсегда понять, чем объясняются трудности, а не редко и неудачи прежних попыток реформ. И без ответа на этот вопрос всякое реформирование может быть смертельно опасным для нашей страны. Дело в том, что реформаторы не учитывали специфики ценностей, которых придерживается народ. Тысячелетняя история России сформировала мощный духовно-культурный код нашего народа, который направляет образ жизни отдельного человека и всего общества. Закваской этого кода является религиозная традиция. Для большинства народов России это православие, а для части граждан это другие традиционные религии. Этот код невозможно разрушить, ибо он представляет из себя совокупность истин, которые сформировались под воздействием религиозной традиции и прошли проверку на опыте народной жизни, вошли в плоть и кровь народа, стали частью той духовной и культурной наследственности, что передается с молоком матери. В культурном коде России есть мощная традиция утверждения приоритета духовных ценностей над материальными. Она характерна для всех традиционных религий России. В национальной культуре можно часто встретить прославление тех, кто ради духовной жизни или любви к Отечеству жертвовал своими земными благами. Достаточно почитать жития святых. Удивительно, но факт. Эта аскетическая традиция уживается, идя рука об руку с другой мощной традицией бережного и благодарного отношения к богатству, которое дает возможность совершать добрые дела. Модернизация России станет на прочные ноги только в том случае, если мы будем искать вдохновение в собственной традиции, соединяя современность с историческим опытом нашего народа. Это потребует напряжения интеллектуальных сил, материальных ресурсов, а также умения защищать свою позицию перед миром. Не должна такая великая страна, как Россия, стыдиться своего национального лица. На мой взгляд, Россия сегодня... Россия сегодня должна избрать модель развития, основанную на синтезе научно-технического прогресса и модернизации. Но такого научно-технического прогресса и такой модернизации, которая не наносит ущерб Божьему творению и не разрушает природу. В этот синтез должна быть включена любовь и верность нашего народа к своей духовно-культурной традиции. А в центре этой традиции, в центре той духовно-культурной традиции, которая только и способна в России оплодотворить развитие и модернизацию, как ее опора, стоит духовность, культура и язык русского народа. В творческом взаимодействии с духовно-культурными традициями других народов России. И последнее, что мне представляется самым важным. Не станет ли этот синтез контуром той национальной идеи, которую уже на протяжении многих лет мы стремимся сформулировать? Убежден, что в недрах Всемирного Русского Народного Собора, являющегося уникальным местом для широкой и свободной общенациональной дискуссии, и будет рождаться национальная идея, выражающая систему ценностей, объединяющих весь наш народ. Именно на этой идее и должно основываться стратегическое видение будущего России. Благодарю за внимание. 11-й Всемирный Русский Народный Собор стал ярким событием нашей общественной жизни, который свидетельствует о возрастании роли Православной Церкви в жизни нашего общества, о становлении институтов гражданского общества, о том, что судьбоносные вопросы, касающиеся будущего страны, близко к сердцу принимает наш народ и готов, обсуждая эти вопросы, вносить реальный вклад в преодоление трудностей, стоящих перед страной. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. До новых встреч, и Божье благословение пусть пребывает со всеми нами.